Глава вторая, где Мих становится Ярышкой, а Витольд Львович и того больше. Утро не принесло ни мудрости, ни облегчения. Напротив, началось с крика, что возвестило как минимум об убийстве или намерении оного. Хозяйка, за 7 часов вовсе не сомкнувшая глаз, затаилась в парадной у затворенной двери с разбитым замком. Она несколько раз посылала ночью за околоточным, но вскоре явился Тишка Городовой, которого она с детства знала, и сказал, дескать, если она, ведьма старая, не отстанет от его благородия, то он ее за седые волосья оттаскает да в околоток заберет. А ей, бедной душе, все казалось, что ходит вокруг кто-то. В окна заглядывают, будто даже внутрь сунулись. Но она себя обозначила. Выругалась со страху, как обычно, только чертей бранным словом поминают, да поближе прижала лопату, бог весть, каким образом у нее подле двери оказавшуюся. Так и вздрагивала от каждого шороха несчастная. А утром, как только половицы заскрипели, дороже зеленая вышла прочь, взметнулась наверх, позабыв про преклонные года. «Загубил, небось, проклятущий Витольда Львовича. Зато теперь можно околоточному вместе с Тишкой под нос пальцем ткнуть. Да изречь, я же говорила!» Хоть и бледный, обессиленный, но Меркулов все же еле слышно дышал. Хорошо хозяйка к себе успела зайти, как крокодил обратно воротился. Нос уловил приятный дух каши, и она справедливо решила, что абразина намерился отравить ее постояльца. Прокралась к самой двери, заглянула в щелку, что после поломки замка образовалась. Тут-то постоялец и увидал зеленокожего. Опираясь плечом о стену, Меркулов стоял в ближней к выходу комнате и, пошатываясь, прикрывал рукой рот. Его лицо выражало крайнюю степень смущения от своего испуга, вырвавшегося наружу. Зеленокожий возвышался перед ним, покорнейше опустив голову. «Кто вы?» «Михайло Бурдюков, ваше благородие! Но все кличут Михом!» «Арчук?» «Истинно так, ваше благородие! Обычно не все разницу видят. Говорят, зеленый, значит, орк и есть!» «Ну какой же орк? Клыков у тебя выступающих нет. Комплекция, опять же. Михайло, простите великодушно, но как вы здесь оказались?» «Так его высокоблагородие наказал вас до дома снести. А потом вы так забылись тревожно, я и остался. Думаю, не приведи Господь, что произойдет». «Его высокоблагородие?» «Секундант». Лицо собеседника преобразилось. Казалось, за одно мгновение, пролетевшее со стремительной скоростью пьяного извозчика, он все осознал и вспомнил. Настороженно поднес руку к окну, нервно сглотнул и стал смотреть на нее. Диковинка заключалась в том, что чем больше Меркулов глядел на конечность, тем прозрачнее она становилась. А когда вовсе исчезла, Мих перекрестился и стал что-то невнятно бурчать себе под нос. Видимо, молитвы помогли, ибо рука вернулась на место. «А что это за запах?» «Каша из полбы. Да попробуйте, ваше благородие. Не сомневайтесь, очень вкусно». Ладонью размером с большой кузнечный молот Арчук пододвинул котелок вперед. Хозяйка хотела было в этот момент вскрикнуть, кинуться внутрь, да сбросить окаянный котелок на пол, однако ж внизу послышались шаги. Тяжелые, грузные, добра не предвещающие. На силу успела бедная женщина поддеть ключом замок ближней к лестнице двери и да вжаться внутрь. Тут недавно студент повесился, и ныне никто не жил. «Нет, конечно, что бедняга-студент руки на себя наложил, это плохо. Но что более важно, это самым скорбным образом сказалось на моем благосостоянии. Мх, мерзавец. Задолжал оплату за 1,5 месяца. Хотя мертвых либо хорошо, либо ничего. Но спасибо Господу и матери-заступнице, что сейчас комнаты пустуют». Благодарила она не зря, ибо в другом случае почтеннейшая владелица меблированных комнат рисковала столкнуться нос к носу с не менее уважаемым околоточным Артемием Кузьмичом, за которым шествовал треклятый Тишка. И они двинулись в направлении обиталища Витольда Львовича. Не сказать, чтобы хозяйка боялась полицейских чинов, особенно Артемия Кузьмича. Напротив, в последний 3-го дня кушал у нее сладкую настойку на бруснике, обещая всенепременнейше и решительным образом. «Однако ж, когда появилась нужда, натика! Тишку с цепи спустил, да еще в околоток пригрозил доставить. Нет уж, извольте, подобной милости и дружбы более не требуется». Старушка ожидала криков, даже стрельбы. Однако, вопреки всему, со стороны соседних апартаментов донесся еле различимый бубнеж. Удивительное дело. Разговаривают. Сейчас бы брать под руки орка, пистолетом мерзавца подгоняет, да в околоток. А еще лучше во строк, чтобы неповадно было женщин пугать до смерти. Додумать не успела. Снова шаги. Только теперь торопливые. На бегу незнакомец через несколько ступенек перепрыгивал, поднялся и юрк в знакомую комнату. Эх, возмутительно. Тут не проходной двор, а серьезное заведение. И бегать подобно козлам на майском солнышке я не позволю. Вслух хозяйка ничего не сказала, лишь к стенке плотнее ухом прижалась. Перегородки тут совсем дрянные были. Порой внизу у выхода слышно, что в дальней комнате под чердаком происходит. Но пришедший говорил тихо-тихо. На силу смогла разобрать лишь пару слов. Ожидаются и обер-полицмейстер. Все, пропал Витольд Львович. Через орку эту проклятую пропал. Что ж теперь будет? Опять постояльца надо искать. Да что же такое происходит? Пока сокрушалась почтеннейшая, вся процессия вышла из комнаты, спустилась по лестнице и выбралась наружу. Хозяйка опомнилась, выскочила следом, да поздно. Лишь удаляющиеся спины увидела. Солнце набрало уже полную силу, и теперь со всей яростью сошедшего с ума светило пекло двух нечаянных, но одновременно с этим прелюбопытнейших спутников, шествующих подле друг друга. Впереди них, на значительном расстоянии, будто не желая быть причастным к этой паре, торопился мелкий полицейский чин. Один из попутчиков был весьма раздосадован, что, впрочем, на его широком мясистом зеленом лице отражалась слава. Кашу жалко. Его благородие лишь едва успел попробовать, прежде чем ввалился околоточный. Лицо второго спутника было серо. Губы плотно сжаты, а глаза выражали ту степень отчаяния, которая бывает у проигравшихся в пух и прах подпоручиков, ранее взявших в долг более 100 рублей. Видел свое будущее Витольд Львович вовсе не в радужном свете. Суток не прошло со времени дуэли, а про нее уже прознал обер-полицмейстер, вследствие чего вызывает к себе. На то, что его не арестовали, а следовательно все могло обойтись, Витольд Львович особых надежд не питал. Меркулов был хоть и захудалой ветви, почти оборванной, но все же дворянской. Поэтому и попросили его должным образом. Попробуй он рвануть к вокзалу, тут к нему сразу отношение бы и поменялось. Убегать не намерен. Да и пустое это все. За мной в любом случае филер какой приставлен. Дело и вправду выходит громкое. Случилась ссора, как обычно это бывает, из-за глупости. По бедности своей Меркулов путешествовал с работы домой исключительно пешим ходом, оправдывая этот факт дополнительной физической подвижностью, так необходимой для организма. И на углу у Поварской улицы Витольд Львович чуть не был сбит пролетающим мимо фаэтоном. Страшно подумать, что бы случилось, если бы не его определенные особенности. Следом из фаэтона высыпали нетрезвые господа, во главе которых и выделился усатый молодчик. Он накинулся на Меркулова чуть ли не с кулаками. «Всякая шваль вовсе не смотрит, куда идет. Так и норовит под копытами оказаться». «Простите, хотя я лично и лишен дворянского звания, но мой род довольно древний и уходит корнями к самому ковчегу». Самое интересное, что эти слова сначала развеселили усатого, а потом, напротив, разозлили. Слово за слово и кончилось тем, что кто-то крикнул о дуэли, дескать, раз два высокородных не могут решить дело миром. Другой подхватил. В хмельном угаре компания веселилась и насмехалась над Меркуловым, но не таков был Витольд Львович, чтобы пойти на попятную. Вызов он принял, а что стало потом, уже общеизвестно. Но за каждый выбор рано или поздно приходится платить. Господину Меркулову всю свою жизнь, рассчитывающемуся за дела отца, было не привыкать. Однако на душе скребли кошки. «Только показалось, что можно начать все с чистого листа, как попал словно кур во щип». Околоточный, едва услышав имя глубоко уважаемого обер-полицмейстера, ретировался со скоростью, коей позавидовали бы многие жеребцы главного маршанского ипподрома. Оно и понятно, тут дело такой важности, что при рубке полетят не только щепки, а, возможно, и чины. «Миха только жалко, оказавшегося в лишнем месте в плевельное время. И отвертеться теперь не получится, ибо посыльный так и сказал, явиться вместе с Арчуком. Ваше благородие, вы не будоражьтесь, авось и обойдется. Не обойдется, Михайло. Такое зря не проходит. Вы не стесняйтесь, меня полным именем давно не кличут. Мих и есть Мих. А по поводу расстроенности я вам так скажу. У Бога на каждого свой план есть. И на тебя тоже? Конечно, ваше благородие. И какой? А вот про то я пока не знаю. Я ж человек, то есть Арчук, темный. Бог даст, пойму со временем. Они помолчали совсем недолгое время, меряя шагами мостовую. Арчук неторопливо и размашисто точно шел по удобному и веселому для себя делу, а Меркулов собрано и пружинисто, как заводная гоблинарская кукла. Так ты, Мих, значит, православный? Знамо дело, Витольд Львович, как и папенька был. Так у тебя отец человек? Истинно так. Папенька мою мать очень любил. Первые года, когда я махонькой был, даже по Арколии вместе с кочевниками скитались. А что потом? Расстались они. Я с папенькой уехал, ведь не чистокровный орк. У их женщин главное что? Чтобы сын сильным воином был, а я, эвон, какой хлюпик. Мать замуж второй раз вышла, за орка, знамо дело. Меркулов с сомнением оглядел мускулистые руки, которые под свободной рубахой ходили буграми. Таких даже у цирковых борцов не встретишь. Орочья кровь и есть орочья кровь. Однако заинтересовало его другое. Про зеленокожих кочевников Мих говорит «они». Соответственно, мы для него люди. Прелюбопытный факт. Весьма прелюбопытный. А занимаешься ты чем? Разным, ваше благородие. Иной раз перенести, что попросят. Другой в конюшне убраться. Я никакой работы не чураюсь. Вы не подумайте, я и грамоте обучен. Писать, читать, считать. Все папенька втолковал. Меркулов не без удивления посмотрел на Арчука, но ничего не ответил. Время разговоров прошло, ибо они достигли конечной цели, оказавшись в середине Столешникова переулка. Казенный четырехэтажный дом, покрашенный в самый паршивый серый цвет, какой только можно было придумать, смотрел на них маленькими подслеповатыми окнами. Случайные прохожие не обращали на здание ровно никакого внимания, не подозревая, какая драма разыгрывается прямо перед ним в душе молодого человека. «Прошу за мной!» Коридоры, сменяющие друг друга, стали мелькать в глазах с такой скоростью, с какой бегают спицы в колесе при движении коляски. Встретилось Меркулову несколько пожарных во главе с брандмейстером, несколько самых обычных арестантов, угрюмых, злых мужиков и полицейских без числа. Они поднялись на второй этаж, где Витольд Львович лишь краем глаза заметил общую канцелярию и взобрались еще дальше, на третий. Путники вновь пересекли коридор, прошествовали через помещение для просителей, где сидели 7 человек самой разной наружности и оказались в приемной. Сопровождающий доложился и поспешил удалиться с такой скоростью, будто здесь болели чумой, а о пришедших тем временем уже докладывали самому. «Пусть заходят». «Ваше превосходительство, а Арчук?» «В приемной обождет». Оберполицмейстер Александр Александрович Муханов был тучен ровно настолько, насколько должен быть грузен и корпулентен человек его чина. Давно известно, что худой человек, да еще, скажем, 4-го класса, вызывает искреннее недоумение. Доверия к таким отказывающимся от прелести и удовольствий жизни нет никакого, поэтому все чиновники, от статских и выше, до военные с бригадира начиная, всегда отличаются сочностью и плодородием. Лицом Александр Александрович оказался самой приятной наружности. Простая, сундырская, как бы сказали в народе, физиономия, пышные баки, которые он носил по старой моде, и гладко до синевы выбритый подбородок. Только взгляд очень уж грозный, заранее карающий, никаких оправданий знать не желающий. Меркулов с замиранием сердца обратил внимание на маршанские ведомости, раскрытые на 4-й странице. Хоть заголовок был и перевернут, но он смог разобрать выделенное жирным слово «дуэль». «Это что же такого важного должно было произойти, чтобы поединок до поглощения отодвинули так далеко?» «Явился, голубчик?» Муханов привстал, облокотившись кулаками о стол. Его черный мундир при этом незамысловатом движении напрягся и даже попытался затрещать, но все же ему удалось удержать внушительное тело внутри себя. Меркулов завороженно поглядел на погоны из серебряного галуна с оранжевым просмотром и кивнул. «Говорили мне, говорили, что от Меркуловых добра не жди. Ко мне же перед приездом вашим из 6-го отделения приходили. Предупреждали. А я доверчивая душа. Муханов махнул рукой, словно они договорились о чем-то прежде с Витольдом Львовичем, и тот его значительно подвел. Оберполицмейстер достал папку из стола, развязал тесемки, раскрыл ее и сел. Меркулов Витольд Львович, 26 лет от роду, в возрасте 8 лет выслан вместе с отцом из столицы за измену последнего. Год назад волею его императорского величества помилован. 3 месяца назад вернулся в Маршан. Муханов листал страницы, мелко и убористо исписанные, не читая, а пересказывая содержимое Меркулову. Оберполицмейстер не сводил внимательного взгляда с молодого человека, явно ожидая увидеть его реакцию на произносимое. Но Витольд Львович еще минуту назад посерел и более в лице не менялся. «Плохо начинаете. Очень плохо. Государь-император вас простил за грехи батюшки. В Маршан позволил вернуться. Статский чин вам дарствовал, причем не последний, а вы, господин коллежский секретарь, этакую свинью подложили. Вы хоть знаете, кого вы в Острожевском тупике проткнули?» «Дашкова Михаила Николаевича, ваше превосходительство». «А кто был Дашков Михаил Николаевич?» «Ну, полно. Полно не было, а есть. Жив он. Утром справлялся. Укол серьезный, но выкарабкается. Вот только тут главная незадача. Михаил Николаевич был у меня приставом следственных дел по особым поручениям. Его, может, Бог в темечко не поцеловал, но человеком он являлся исполнительным. Опять же, дворянского рода, который к ковчегу восходит. Соответственно, с особенностями. А вы, голубчик, раз и дуэль на поглощение». Оберполицмейстер пожевал свои толстые губы и изучающе посмотрел на собеседника. Но Меркулов молчал, а лицо его выражало самый виноватый вид, на какой только могло быть способно. «И что, молодой человек, сработало?» «Что сработало, ваше превосходительство?» «Ну, поглощение». Вместо ответа Витольд Львович выставил руку перед собой, нервно сглотнул подкативший к горлу ком и внимательно посмотрел на конечность. Вена на его виске вспухла, а по носу потекла капля пота. Но влияние свое действие возымело. Сначала пальцы, потом уже и сама рука вместе с мундиром растаяли в воздухе. «А, святые угодники». Муханов подождал, пока рука появится снова, достал платок с вензелями и отер шею. «Я сам из простой дворянской семьи. Из молодой совсем. Дослужился вон оно, до генерал-майора. Но к магии до сих пор настороженно отношусь. У меня под началом из истинных семей-то и людей немного, которые, ну это... Гоблинарцы вон, вовсе без магии обходятся, и ничего. Паровозы строят, каких в Славии не видали, пароходы. Ну да ладно». Лирическое настроение Муханова прошло так же быстро, как исчезла и появилась рука молодого человека. Он прочистил горло, побарабанил пальцами по газете и посмотрел в окно. «Мне нужен такой человек по особым поручениям, каков был Дашков, с определенными способностями. Правда, он по чину выше был, но это ничего, до титулярного советника вытяну. Отчитываться ни перед кем не будете, только передо мной. Жалованием не обижу. Ну, что скажете, Витольд Львович?» «Простите, я право не понимаю». «Мне нужен пристав следственных дел по особым поручениям. Для особо щекотливых ситуаций. Судя по всему, человек вы не глупый, сметливый. С вашей биографией выше титулярного на обычной службе подняться будет трудно. У меня можно и до надворного советника вырасти, дворянство вернуть». «Я не к этому. Я просто слегка растерян». «Ну так это пустое. Не время уши развешивать, когда неспокойно вокруг». «Так это да?» «Да, ваше превосходительство». «Ну и славно. Кабинет тебе подготовят, хотя между нами работа не сидячая. Свою новую магию частенько придется применять. Смекаешь, о чем я, Витольд Львович? Я, с твоего позволения, натыкали, уж ты теперь у меня в подчинении. Меркулов кивнул, отвечая на вопрос и одновременно соглашаясь с новыми правилами игры. Ему хотелось сорваться с места и бегом пуститься на улицу, радостно крича и обнимая прохожих. Наказание, которого он так боялся, обернулось карьерным взлетом. И пусть прочие дворяне гнушались работой в полицмейстерстве, оставалось загадкой, по какой причине сюда прибился Михаил Николаевич, поверженный на дуэли. Витольд Львович подобному обстоятельству исключительно обрадовался. «Служить государю-императору, развеять дурную славу о фамилии, делать маршан и всю славию чище, расправляясь с преступниками. Что может быть лучше?» «Ваше превосходительство, а что с Михом?» «С кем?» «Михаил Бурдюков, Арчук». «А, ну, по-хорошему, надо б его во строк, чтобы не болтал чего лишнего, так не за что. Вышлю, думаю, из маршана. Да, вышлю». «Ваше превосходительство, столько хлопот будет и ему, и вам». «Не понимаю, куда клонишь, Витольд Львович. Но ты, ежели чего предложить хочешь, то предлагай. Я к инициативам всяким отношусь с интересом. Порой бывает действительно, что дельные предлагают». «Ваше превосходительство, вы поправьте меня, если ошибаюсь, но титулярному советнику по должности требуется подчиненный. Для разных нужд». «Ну, за этим не беспокойся. Письмоводитель я тебе выделю». «Так и не нужно. Мих грамоте обучен, писать умеет. Слишком много беспокойства будет, если его отсылать. А так и при деле, и под присмотром». «Арчук в полицмейстерстве? Ведь это будет призабавно. Арчук и сын ссыльного. Уж прости, Витольд Львович, но весьма призабавно. Будь по-твоему». «Да». «Станет Мих Ярышкой при тебе. Точнее уж коллежским регистратором. Как его там?» «Михаил Бурдюков». Муханов поднял голову на портрет государя-императора, а потом заскрипел пером, что-то себе записывая. «Ну, а теперь надо бы на делах поговорить. Есть одно щекотливое поручение. Не сказать, чтобы государственной важности, но и так его оставлять нельзя. Слушай, Витольд Львович, ты верно знаешь, что ахафметцы с дрижинцами, а через них и с нами, объявили перемирие. Делегации прибыли с первыми лицами. Ну и такой карамболь произошел. По пьяной лавочке одного из ахавмедцев зарезали. Хорошо хоть прислужника какого-то, а не принца, но и то легче не становится. Надо бы разобраться со всем. Очень как бы это... тактично». «Вот именно, Витольд Львович, тактично. Я уж сомневаюсь, что там что-то серьезное. Поди, мужик какой дворовый увидел Козлоногого и прирезал. Но ты разберись. И магией не гнушайся, пользуйся. Твоего предшественника она часто выручала. Самому этим заниматься несподручно, да и некогда. Тут видишь, что понаписывали в газетах». Меркулов тщетно попытался разглядеть первую полосу вверх ногами. «А где расположилась ахавмедская делегация?» «Так где же им быть? В захожей слободе. Адрес Константин Никифорович выдаст». «Тогда разрешите откланяться, ваше превосходительство». «Какая вы молодежь быстрая пошла. Это что ж, Витольд Львович, вы изволите к первым лицам ахавмедского королевства в таком виде явиться?» Обер-полицмейстер придирчиво оглядел потертости на мундире своего подчиненного и покачал головой, явно не одобряя общую заскорузлость одежды. Меркулов в этот самый момент был готов провалиться сквозь землю прямиком до первого этажа, где аккурат в этом самом месте находилась арестантская. «Ты, Витольд Львович, давай горячку не пари. Съезди к нашему портному. Обшлагов из золотой нити узорных воротников не гарантирую, но на человека станешь похож. И это... Константин Никифорович!» Дверь открылась, будто покорнейший помощник только и ждал окрика своего начальника. На пороге появилась высоченная фигура третьего полицмейстера города. Еще недавно Константин Никифорович был рядовым исправником в обычном захолустье, но лично Александр Александрович, будучи проездом, его заметил, да и перевел в столицу. Положительных качеств у полицмейстера была масса. Самое главное, помимо исполнительности и почти собачьей преданности, Константин Никифорович не пил. «Голубчик, приказ надо составить на титулярного советника Меркулова Витольда Львовича. Назначением в приставы следственных дел по особым поручениям... как там дальше?» «Сыскного управления при маршанском оберполицмейстерстве». «Именно. Хотя не приставом, а исполняющим обязанности пристава. Все-таки Надобен хоть какой-то испытательный срок. А, и Арчука его. Михаила Бурдюкова. Именно. И Бурдюкова, его личным помощником по 14-му чину. И проследи, чтобы и на Витольда Львовича, и на Михаила этого одежду хорошую справили. Чтобы понятно было, к какому они ведомству приставлены. Будет исполнено, ваше превосходительство. Ну, ты ладно. А ты, Витольд Львович, что узнаешь, сразу ко мне. И привыкай. У тебя должность особенная. Могу и средь ночи с мягких перин сдернуть. Не приучен к мягким перинам, ваше превосходительство. Чуть что, прибуду в самый краткий срок. Ну, это вроде договорились. Еще одно. Витольд Львович, ты хоть и у меня в подчинении, однако ж полную защиту я тебе дать не могу. А у тебя теперь недоброхотов вдоволь будет. Семья Дашковых достаточно влиятельная. Любому кровь попортить смогут. Поэтому старайся лишний раз особо не выпячиваться. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Ну, ты ладно. Константин Никифорович, проводи молодого человека, а потом возвращайся. Еще об ограблении потолковать надо. Полицмейстер кивнул и отошел от двери, приглашая Меркулова пройти первым. Витольд Львович, довольный как дворник, получивший на чай полугривенник, вместо вполне справедливого наказания, обретший неожиданный презент, шагнул вперед в новую жизнь.